Был вечер, но нам так хотелось поскорее начать строить дом, что мы взобрались на гору над лагерем к выступающим из снега скалам. Их, конечно, не сдвинуть с места, но вокруг полно валунов, гальки и, конечно, сколько угодно замерзшего снега за нашей спиной, спускающегося полосой сугробов к палатке и большому ледяному валу километрам дальше. Между ним и нами, как мы узнали позднее, стоит большой ледяной утес. Ледяные валы и великий ледяной барьер за ними у наших ног. Берег моря Росса всего в каких-нибудь 6 километрах отсюда. Императорские пингвины должны обитать где-то за ближайшим склоном Нола, скрывающим от наших глаз мыс Крозер. Мы хотели построить хижину с каменными стенами, обложить их снегом, 3-метровые сани использовать в качестве конькового бруса, а большой кусок зеленого уилезденского брезента как крышу. Имелась у нас и доска для дверной притолоки. Поставим печку, топить будем пингвиньим жиром. Получится удобный теплый дом, откуда мы будем предпринимать вылазки на птичье гнездовье 6 километров отсюда. А может, натянуть палатку около гнездовья и провести необходимые исследования прямо на месте, покинув нашу уютную хижину на 1-2 ночи. Такие у нас были планы. В ту же ночь начали подкапываться под большой валун на вершине. Он бы послужил основанием одной из стен дома. Но вскоре наткнулись на скалу и отказались от этой затеи. Выбрали новое место 4 метра дальше. Довольно ровный участок морены, точно под вершиной возвышенности. Надеялись за ледяным валом найти более или менее надежную защиту от ярости здешних ветров. Берди по всему склону собирал камни. Неподъемных для него нет. Билл занимался наружной насыпью. Я клал из валунов стену. Камни вполне подходящие. Снег же так слежался, что больше походит на лед. Ледоруб его не берет. Только маленькой лопаткой можно постепенно вырубить большой блок. Гальки мало, но зато она хорошая. Наполовину закончили одну из длинных стен и спустились на 130 метров к палатке. Все идет на лад. Смотри список литературы, пункт 17. С высоты 1000 метров открывался величественный вид. Чтобы насладиться им сполна, я надел очки и время от времени протирал их. На востоке внизу огромное пространство занимают ледяные валы, выжатые напором ледника. В свете луны они напоминают пашню. Будто какие-то великаны спахали здесь землю бороздами глубиной в 15-18 метров. Они доходят до края барьера, а за ними расстилается замерзшая гладь моря Росса, ровная, белая, спокойная, словно над ней никогда не проносятся пурги. На севере и северо-востоке — Нол. За нами громоздится гора Террор, на склоне которой мы стоим. И все это будто околдовано чарами серого бесконечного барьера, насылающего вниз ветры, метели и тьму. Боже, что за место! Сейчас мало дневного и лунного света, но в последующие двое суток мы использовали и тот, и другой максимально. Днем и ночью были на ногах, часто работали вообще в полной темноте. Снег копали при лампе вспышки. К концу второго дня закончили стены и обложили их насыпью, но на полметра не довели ее до верха. Сначала надо плотно подогнать крышу, а уже потом доводить защитный вал. Сооружать его очень трудно из-за того, что снег плотный, мягкого нет и нечем забивать щели между снежными глыбами, более всего напоминающими каменные плиты для мощения улиц. Дверь уже готова. Это треугольный кусок парусины с откидными клапанами, прижатый к стене камнями и снегом. Верх закинут за планку, низ врыт в снег. Смотри список литературы, пункт 17. Бёрди огорчало то, что мы не закончим все в один день. Он чуть ли не сердился, но работы оставалось очень много, а мы устали. На следующий день, во вторник, 18 июля, поднялись ни свет, ни заря, чтобы завершить постройку дома, но помешал сильный ветер. Мы все же взобрались наверх и немного покопали, но класть крышу было нельзя. Пришлось уйти ни с чем. И тут мы поняли, что наверху дует гораздо сильнее, чем там, где стоит палатка. В это утро около дома было ужасно холодно. Ветер достигал силы 4-5 баллов при температуре минус 34 градуса Цельсия. Проблема керосина становилась все более острой. Мы уже принялись за пятый из наших 6 бачков, экономили как могли, даже горячее ели всего 2 раза в день. Надо было во что бы то ни стало пробраться к императорским пингвинам и разжиться их жиром. Тогда можно будет пользоваться печкой, которую специально для нас сделали на мысе Эванс. 19-го выдался прекрасный тихий день. В 9:30 мы вышли с пустыми санями, 2 ледорубами, страховочной веревкой, сбруей и принадлежностями для свежевания тушек. В дни Дискавери Уилсон неоднократно ходил на мыс Крозер через ледяные валы, но это было при дневном свете, и тогда путешественникам удалось найти удобный путь под скалами, которые сейчас отделяют нас от валов. Мы приближались к подножию горного склона, немного уклонившись на север, где раньше не бывали, поэтому нам следовало остерегаться трещин. Но вскоре мы вышли к краю утеса и двинулись вдоль него, пока он не сравнялся высотой с барьером. Тут мы взяли налево к морскому льду, зная, что вступаем в 3-километровую зону валов сжатия около мыса Крозер. С километра шли спокойно, обходя гребни валов, все время стараясь оставаться на более или менее ровной поверхности и держаться как можно ближе к появившемуся слева от нас очень высокому утесу. По мнению Билла, пока мы от него не отдаляемся, мы следуем упомянутым проходам, которым пользовались участники экспедиции «Дискавери». Яиц они тогда так и не достали. Было слишком поздно, из них уже вывелись птенцы. Найдем ли императорских пингвинов мы? А если найдем, то будут ли они насиживать яйца? Это пока не ясно. Скоро, однако, наше везение кончилось. Каждые несколько метров стали попадаться трещины, а многие мы наверняка пересекали, не догадываясь об их существовании. Как мы ни старались прижиматься к скалам, вскоре мы очутились на гребне первого ледяного вала, отделенного глубокой ложбиной от ледяного склона, на который мы так стремились. Затем мы пересекли большую ложбину между первым и вторым валами. Забрели на участок огромных глыб льда под воздействием давления, принявших самые причудливые формы и изрезанных трещинами во всех направлениях. Мы съезжали по снеговым склонам, переваливали через ледяные валы, стоявшие на пути к утесам, и всякий раз попадали на непроходимое место и отступали назад. Впереди шагал Билл. Он опережал нас на длину страховочной веревки, которой привязался к передку саней. За ним шел Берди в упряжи, также прикрепленной к передку. Я же замыкал шествие, привязанный к саням сзади. Сани эти сослужили нам отличную службу и как мостик, и как лестница. 2-3 раза мы хотели спуститься с обледенелого склона на сравнительно ровную поверхность под ледяным кряжем, но не решились. Слишком высоко. В тусклом свете все пропорции смещались. Некоторые обрывы, на первый взгляд казавшиеся совершенно неприступными, мы успешно преодолевали с помощью ледорубов и веревок, хотя знали, что упади мы, внизу нас непременно ждут трещины. На обратном пути я таки угодил в одну из них, но мои товарищи, стоя выше на стене, благополучно извлекли меня оттуда. Затем мы пробились в ложбину между первым и вторым большими валами и, по-моему, вскарабкались на вершину второго. Гребни валов достигали здесь высоты 15-18 метров. Трудно сказать, куда мы пошли дальше. Лучшими нашими ориентирами на местности были трещины, встречавшиеся иногда по 3 или 4 за несколько шагов этакими пучками. При такой низкой температуре было -38 градусов Цельсия. Я не могу носить очки. Это создавало мне дополнительные трудности, и задерживала всю партию. Выглядело это так. Билл замечал трещину и предупреждал нас. Бёрди успешно переправлялся через нее. Я же, стараясь перешагнуть через нее или переехать на санях, с постоянством, заслуживающим лучшего применения, ставил ногу точно посередине провала. В тот день я проваливался не меньше 6 раз, а уже у самого моря я упал в трещину, выскочил из нее и тут же покатился по крутому склону. Но Бёрди и Билл удержали меня на веревке. Так мы блуждали, пока не оказались в большом тупике, образованном, по всей вероятности, 2 ледяными валами там, где они вплотную подходят к морскому льду. Со всех сторон нас окружали высокие стены изломанного льда с крутыми заснеженными склонами посередине, на которые мы полезли в поисках выхода, скользя, падая и оступаясь в трещины. Слева возвышалась громада мыса Крозер, но до него могло быть еще 2 или даже 3 вала, кто знает. Мы же как ни тыкались в разные стороны, так и не приблизились к нему ни на шаг. И тут мы услышали пингвинов. Их голоса доносились с невидимого нам морского льда, от которого нас отделяло, наверное, 1,5 километра ледяного хаоса. Отраженные скалами, повторенные эхом, они манили нас, беспомощных, туда, на лед. Мы жадно вслушивались, но понимали, что должны вернуться, ибо слабые проблески полуденного света быстро меркли, а о том, чтобы остаться здесь в полной темноте, было страшно и подумать. Мы пошли обратно по своим следам, и почти сразу же я споткнулся и полетел вниз по склону в трещину. На мое счастье, Бёрди и Билл удержались на ногах и помогли мне выкарабкаться. Следы были еле видны и вскоре начали теряться. Второго такого следопыта, как Бёрди, я не знаю, и время от времени он находил отпечатки наших ног. Но в конце концов даже он сбился с пути, и мы пошли вперед просто наугад. Правда, потом следы снова появились, но к этому времени самая тяжкая часть пути уже осталась позади. И все же мы были счастливы вновь увидеть свою палатку. На следующий день, четверг, 20 июня, мы в 3 часа утра уже были около хижины, и, невзирая на ветер, преследовавший нас весь день, уложили заменявший нам крышу брезент. Растягивая его над 2 санями, поставленными вертикально посреди помещения, закрепляя снежными глыбами, мы и не подозревали, сколько неприятностей он нам готовит. На ветреный южный скат крыши мы дотянули до самой земли, прочно привязали к скалам, а уж только потом завалили снегом. Края брезента, свисавшие с 3 других сторон, сантиметров на 50, самое меньшее, мы также надежно закрепили через каждые полметра